Он подошел к двери и сам приказал дежурному пригласить людей. «Ну вот, Женечка, теперь у нас свой дом. А здорово я тут все устроил!» Юра показывал две маленьких комнатки в домике механической базы. Женя улыбалась. Две самодельных кровати, стол, тумбочка и четыре табуретки. На столе вместо скатерти кусок ткани, в кувшине букет искусственных цветов. У кровати на полу оленьи шкуры, дорожка из старого одеяла и, самое главное, занавески, вырезанные старательно из бумаги. «Угодил? Знаешь, как старался. Сам вырезал», — показал он на занавески. «Ты приглядись как следует, какова работа». Юрка, этот звереныш и милейший парень, покоривший ее сердце еще в дороге на Среднекан, теперь ее муж. За его спиной она чувствовала себя такой же сильной. А какой он нежный и внимательный. Она не ошиблась. Он удивительно деликатный парень, несмотря на внешнюю грубость. «Хороший, милый, родной», – прошептала Женя и, положив ему руки на плечи, спросила тихо, почти касаясь его губ. «Ты любишь меня?» «Да. А Валю?» «Я не думаю о ней. Но почему ты спрашиваешь? Теперь уже все. Ты одна, и больше я никого не хочу знать, вспоминать», — сказал он, немного смутившись. Новикова нет-нет, да и всплывала в его памяти. «Я не хочу делить тебя ни с кем, даже мысленно. Я слишком долго ждала. Ведь с того дня у костра, когда ты заступился за меня, я думала только о тебе. А теперь ты закрой глаза и не смотри. Я хочу поцеловать тебя сама». Он поднял ее на руки и понес, боясь прижать к себе ее хрупкое тело. «Ты не бойся. Я худенькая, но сильная. Обними крепче, еще крепче. Вот так, так». В управлении Колосов натолкнулся на необычную суету. В коридоре работники приисков ожидали начальника управления. Слабая лампочка под запылившимся колпаком едва освещала лица людей у двери. Курили много, жадно, и синий дым расстилался по потолку. За стеной в плановом отделе чей-то голос надрывом выкрикивал цифры, передавая сведения по переработке горной массы. В углу загорелый обветренный начальник участка горный тихо рассказывал. А Юштанова и Гольцберга взяли ночью. Сразу на машину и увезли. Куда? За что? Ни слуху, ни духу. Павлов без всякого согласия обязанности начальников приисков возложил на главных инженеров. Черт знает, что делается. Но Дымнов, Дымнов, вот уже непонятно. Он-то в чем может быть замешан? Откликнулись из угла. Значит, ниточка где-то тянулась. Судью Сергееву я видел в кузове машины со стрелком. Колосов прошел в приемную. Новости эти он уже знал. Секретаря парткома вызвали в Магадан, и больше он не вернулся. В общем отделе Краснова ждали человек 5, озабоченно посматривая на часы. «Юра, вы лучше вечерком. Столько приехало с приисков», – посоветовала секретарша общего отдела. Зазвонил телефон. Она подняла трубку. «Товарища Павлова в управлении нет. Ожидают завтра. Совещание планируется на завтрашний день. Будет и полковник Гаранин. Где найти? Позвоните на Хатынах». «Он успел уже там посадить и главного инженера Эйдлина, и многих других», – недоуменно проговорил начальник прииска разведчик. В кабинет пробежал начальник отдела снабжения Спиранский. Было слышно, как он жаловался. «Муки на торопливом нет. Кому звонить, не знаю. Колымснаб под гребенку». Из кабинета вышли работники лагеря. Юра сразу в дверь и к Краснову. «Михаил Степанович, не можем выпустить ни одной транзитной машины. Начальник Дальстроя приказом установил для заключенных водителей вознаграждение всего 7 рублей в месяц, а трассовские столовки только за наличный расчет. Да разве на 7 рублей далеко уедешь? Давай, давай им деньги, пусть едут. А на транзитные машины подбирай вольных. Приказ есть приказ. А транспорт должен работать, понял? Взглянул на него Краснов,